Вот вернусь, а дядюшка спросит, где же моя фибула? Продолжал конючить Леев. И что же я ему отвечу? Сказать? Потерял? Не поверит. Начнет всякие гнусности измышлять, типа того, что в кости ее проиграл или обменял на падших женщин. Не переживай, Леев. Альф кошачий глаз покровительственно похлопал юношу по плечу. Скажи слугам, пусть еще на ладье поищут, может, под скамью закатилось. Кстати, ладожские кузнецы делают вещи не хуже. Поднял вверх палец кругломордый истома мозгляк. Вернемся, закажешь, сделают. Этот ваш скиоль ты не отличит. Ага, не отличит. Лив захлюпал носом, несмотря на жару, успел где-то простудиться и теперь кутался в плащ. Да и Альдига это сгорела. Откуда ж там теперь кузнецы? О, не говори так, благородный Витязь. Истома растянул губы в улыбке. Полгода, год, и отстроится город, краше прежнего. Леса-то вокруг полно. Интересно, отчего там пожар случился? Несколько успокоившись, почесал голову Леев. Наверняка из-за чьей-нибудь кузницы. Все не по-людски у этих славян. Понастроит кузнец в самом граде. Потом, вот, горят. Нет, чтоб где-нибудь на окраине кузницы ставить, как у нас, в Биллистфьорде, но куда там, ума не хватает, не зря ведь позвали к себе конунгом Рюрика Ютландца. Навряд ли из-за кузницы загорелось, усмехнулся мозгляк. Люди говорят, подожгли город пришлые варяги. Так там и пришлых-то вроде не было, кроме нас. Да нет, Леев, были. Некий Хельги с малой дружиной прибыл чуть позже тебя, вслед за Рюриком. Хельги, Леев вздрогнул. Не тот ли это Хельги, молодой биллесский ярл, сын старого Сигурда? Сигурда я знал, кивнул Альф кошачий глаз. А Хельги? Нет, не знаю такого. Впрочем, говорят, он из Вика. Из Вика? Точно, не из Халагаланда? Да точно никто не скажет. А что тебе этот Хельги? Да так, Лив копытная лужа махнул рукой и встал на ноги. Пойду-ка, поищу лучше фибулу. Он вышел из шатра. Ночь была хоть и не непроглядно темная, но уже и не такая светлая, какие были в июне. Было слышно, как на быстрине плескалась рыба. На черной речной воде виднелись ладьи, вытащенные носами на берег. Многие гребцы и слуги спали прямо в ладьях, завернувшись в плащи, а некоторые – в шалашах на берегу. Там же были поставлены шатры для помощников и воинов Лива, вернее, Скейльдальфсина. Именно он снарядил эту экспедицию, прослышав об баснословных прибылях восточных купцов. Несмотря на всю свою скупость, Скейльд не был глуп и, когда нужно, шел на возможный риск, если прибыль с лихвой перекрывала затраты. Вот как в этом случае. Отправив проштрафившегося племянника с глаз долой, Скиольд давал ему возможность реабилитироваться, причем не столько в собственных глазах, сколько в глазах свей-накопителя коров, который, на предварительной беседе, не возражал против того, чтобы выдать за Лива свою внучку, красавицу Ингрид. Правда, только в том случае, если Лив проявит мужество и смекалку, а главное, покажет способности в торговле. Бедняге Лееву ничего не оставалось делать, как, понурив голову, отправиться в дальние страны во главе экспедиции. Хорошо хоть, Скиольд на этот раз не пожадничал, выделил людей щедро, и сильных, для охраны, и умных, для торговлишки. Только гребцов пришлось искать на месте. Как ни жаль было Лееву оставлять у пристани Альдегюборга надежный широкогрудый кнор, а пришлось нанять плоскодонные ладейки, не проплыл бы кнор по здешним рекам, да и волоком его тащить, весьма проблематично. С проводниками тоже загвоздка вышла, спохватились, уже когда отплыли. Хакан, старый скильдов слуга, бывший в здешних местах лет 20 назад, речные пути, как выяснилось, запомнил плохо, ни раз и ни два ладьи садились на мели, правда, стаскивали их быстро, все ж, плоскодонные, никелевые. Хорошо хоть, на одной из стоянок вооруженные слуги привели двоих незнакомцев. Сказали, что те вышли из лесу и изъявили желание видеть главного. Лив копытная лужа подозрительно осмотрел пришельцев. Один, высокий веслоусый викинг, вроде бы производил неплохое впечатление, но вот второй, мелкий, круглолицый, увертливый. Глазки так и бегают, так и шарит. Ну, сказали, что здешние места знают неплохо. Тем более, викинга узнал Хакан. Альф кошачий глаз когда-то гостил у Бьярни Альфсина, вернее, не просто гостил, а скрывался от мести. Убил кого-то в Триндалаге, вот и скрывался. Отсиделся да и свалил куда-то за море вместе с Бьярни, тогда еще совсем молодым парнем. Впрочем, Хакан не стал вдаваться в подробности, сказал только, что хорошо знает Альва. В общем, Лейф махнул рукой и согласился взять этих двоих в дружину. Впрочем, дружина, это громко сказано, вряд ли можно так назвать толпу вооруженных слуг, людей явно неблагородных и не особо горевших желанием сложить жизни за хозяйское добро. Даже к обязанностям часовых относились они спустя рукава, что было чревато. Альф Кошачий Глаз, как настоящий викинг, конечно, терпеть подобное разгильдяйство не стал, наладил-таки охрану. По его совету, Лейф однажды проверил караул и прилюдно предал казни виновных. Это произвело надлежащее действие, повысило как сознательность слуг, так и авторитет Альва. С тех пор Лейф привык на него полагаться, хоть до конца так ему и не верил. Оглянувшись на шатры, Лейф копытная лужа осторожно подошел к крайней ладье, где ютились прикованные к скамьям рабы. «Грюм!» — тихонько позвал он. В ладье послышалось шевеление, и над бортом показалась лысая голова. «Звал, хозяин, звал, звал!» Лейф поманил слугу пальцем. «Знаешь, чего мне хочется, Грюм?» Он кивнул на спящих рабов, и слуга понятливо осклабился. «Которую из двух?» — деловито осведомился он. «Чернявую или немую?» «Мальчика, мальчика!» — Грюм гнусно захихикал. «Как скажешь, хозяин, шалаш я выстроил, как ты просил, какого мальчика?» Лейф копытная лужа заглянул в ладью, задумался, придирчиво выбирая. «Вон того, светленького», решился наконец Лейф. Губы его похотливо раздвинулись, по углам рта стекали слюни. «Приведешь в шалаш, свяжешь, я позже подойду, сам будешь на страже». «Слушаюсь, хозяин», поклонился слуга. С бритым лицом, лысый, тощий, но жилистый, сильный он, казалось, был безраздельно предан Лейву, исполнял любое его желание. На самом же деле Грюм являлся доверенным человеком свей-накопителя коров. Именно его Свейн когда-то подарил своему приятелю Скельду, чтобы знать все, что тот замышляет. Мало ли, пригодится. Грюм сумел быстро стать нужным, расторопный, понятливый, молчаливый, чудо, а не слуга. Его-то и выбрал Скельд для пригляда за племянником, пообещав по возвращении свободу. Свейн-копитель коров, в свою очередь, тоже обещал кое-что. Проводив молодого хозяина взглядом, Грюм бесшумно нырнул обратно в ладью. Рабов было не так и много, сколько смогли сторговать в Скирингсселле. Две женщины, темноволосая тощая фриска и немая славянка с тупым забитым взглядом, за бесценок купленная уже здесь, в Альдегюборге, до полдесятка мальчиков-франков. Кто-то из морских конунгов, кажется, железнобокий Бьорн, недавно хорошо потрепал побережье франкского королевства. Рабов в Скирингсселле и Бирке продавали уж совсем за смешные цены. На мальчиков этих Лейф возлагал определенные финансовые надежды. Женщины, правда, ценились дороже, да только не те, что были у Лейва, уж больно страшные, таких в гарем ни за что не купит. Грюм покачал головой. Да, пожалуй, и сам он, на месте молодого хозяина тоже выбрал бы. Эй, как там тебя? Карл, вставай, поднимайся. Сейчас, выдерну цепь. Вот так, да не греми ты. И не скули, бить не буду. Заткнись, я сказал. Угрожающе зашипев, Грюм пнул мальчишку в бок и, выкинув из ладьи, потащил к лесу. На торжище в Белоозере было довольно людно. На дворе стоял серпень август, заканчивался сезон, и многие восточные купцы, останавливаясь здесь для отдыха и мелкого ремонта после трудного перехода по озеру морю Нева, свири реке, Онежскому озеру, Мологе. Почти 40 домов насчитывалось в Белоозере, не считая тех, что за тыном, да не учитывая усадеб на том берегу Шекснереки. Население, словене, а больше, весь, занималось ремеслом да охотой, иные кормились обслуживанием купеческих караванов либо торговлей, мехами, мягкой рухлядью. Этим в основном и жили. Жито почти не сеяли, обменивали привозное на шкурки соболей, куниц, белок. Хлеб сюда везли с юга. Почти по всему посаду дымили кузницы. Местные кузнецы частенько в них же и жили, просто пристраивали к жилой половине дома бревенчатое место для горна и наковальни. Железо выплавляли в обычных домашних печах, используя большие горшки. Славились и белоозерские ювелиры, чего только не делали. Височные кольца, подвески, треугольные, с разным зверьем, что так нравились Весе, бубенцы, игольники, браслеты, богато изукрашенные цветными каменьями шейные гривны, серебряные, золотые, медные перстни, фибулы, пряжки. По домам же многие хозяева лепили горшки, резали из кости гребни, правда, иногда и покупали привозные, фрисские, те считались получше, вон их сколько на торгу, все прилавки завалены. А еще, ткани заморские и восточные, парчевые, атласные, шелковые, и из полуночных стран, разноцветное сукно тонкой шерсти, и местные, льняные. Тут же рядом булгарские купцы торговали изумительно красивыми кувшинами и тарелками из цветной глины, серыми, желтыми, красными, сделанными с помощью гончарного круга, новшества, еще не появившиеся в здешних краях, да огнивыми с тяжелыми бронзовыми рукоятками. У пристани покачивались на светло-серых волнах шиксны торговые суда, булгарские, хазарские, славянские. Среди них и плоскодонные ладьи молодого варяжского купца Леева Копытной Лужи. Сам Леев, в сопровождении верного слуги Грюма и Альва с Истомой Мозгляком, неспешно прохаживался по торговым рядам. Приценивались, торговались, спорили, крича и ругаясь. Как не искал, так и не нашел Леев подходящей золотой фибулы. Похожие были, но только бронзовые, а это, ясно, совсем не то. Вызнали и цены на рабов, можно было припродать здесь всех скопом тем же булгарам, да только подозревал Леев, что восточные купцы специально занижают цены, да и старый Хакан советовал пока повременить с продажей, раз взялись дойти до Булгарогорода, или вообще, до самого Итиля, то чего уж, взяв в руки узкий кинжал в изящных софьяновых ножнах, предложенный в числе прочих товаров горбоносым темноликим купцом в белой челме и полосатом халате, Леев подкинул его в руке, спросил цену. Узнав, нахмурился, и услыхал вдруг за спиной знакомую речь. Явно говорил норман варяг. «Интересно, много их тут?» Молодой купец обернулся, и тут же быстро отвернулся. Это был его давний обидчик, Снорри из Биллистфьорда. Тот самый, что когда-то на глазах у всех пнул его, опрокинув в лужу, и кому он, Леев, прозванный с той поры, Копытная Лужа, поклялся отомстить. Оставив Альва с Истомой любоваться молодыми рабынями, которыми торговал один из купцов, Леев отошел в сторону и кивком головы подозвал Грюма. «Видишь вон того парня, светловолосого, в синем плаще?» «Да, господин, незаметно пойди за ним и вызнай все, что сможешь». «Сделаю, господин». Грюм поклонился и исчез в толпе. «Вот мы и встретились, глупые и нахальные Снорри», — прошептал Леев. «А ты думал, я прощу тебе свой позор?» «Ну, нет, похоже, теперь моя очередь». Снорри между тем еще потолкался по рынку, чуть не поругался с каким-то веслоусым варягом из-за серебряного перстня. Перстень понравился обоим, и никто не хотел уступать. Слово за слово, дело дошло до ссоры. Снорри схватился за меч, и только вмешательство стражи, воинов местного конунга, предотвратило возможное кровопролитие. А перстень, по совету подошедшего беллесского ярла, решено было поставить на кон. Нашлись и кости, метнули. Увы, изящная серебряная вещица с овальным голубым камнем досталась веслоусому. «Что ж, когда-нибудь повезет и тебе, парень», насмешливо улыбаясь, произнес он и зашагал прочь в компании какого-то круглолицего. «Вот Нидинг», — в сердцах бросил Снорри. «Зря ты помешал мне, ярл. Я б ему живо отрезал уши и попал бы на суд местного князя. Ты стал слишком задирист, Снорри». Хельги ярл рассмеялся. Снорри обиженно надул губы, совсем как в детстве. «Понимаешь, Хельги, есть в Вике одна девушка. Ах, вот оно что. Ну, не дуйся, найдешь еще что подарить своей девушке. Пошли-ка лучше поищем, где здесь можно выпить доброго пива. И искать не надо, ярл», на этот раз захохотал Снорри. «Я уже вызнал вон за той усадьбой. Ирландец с Радимиром давно уже там. А вот Тре, Никифор отказался, обозвал корчму каким-то вертепом и сказал, что лучше просто посмотрит город. Кстати, Халиса, хозяйская дочка, тоже с ним увязалась. Видно, наш купец, узнав, что Никифор монах, проникся к нему доверием. И этот, Найден, с ними, он же говорит по-хазарски. Ну, что, идем мы наконец в корчму, ярл или нет? Идем, идем, Снорри». Друзья покинули рынок и пошли по неширокой дороге, огибающей холм с деревянным укреплением детинцем. Следом за ними, таясь, поспешил и лысый Грюм, верный слуга Леева Копытной Лужи. «Скажи Халисе, что все, что она рассказывает о Хазарии, весьма интересно», — попросил Найдена Никифор. «Вот только я не совсем понял, кто у них главный, Каган или этот, Шат». Найден перевел. Он уже совсем оправился от полученного когда-то удара и рад был предложить услуги своим спасителям, к коим он теперь причислял не только Снорри с Радимиром, но и всех ближайших друзей варяжского ярла Хельги. «Конечно, главный, Каган», — ответила Халиса, — «он царствует, но Шат правит». Нижнюю часть лица девушки скрывала полупрозрачная вуаль из зеленого шелка, длинное, до самой земли, платье, ярко-голубое, как майское небо, было расшито по подолу и вороту тяжелой золотой нитью. Порывы легкого ветерка, дующего с реки, играли и с сине-черными волнистыми волосами хазарской красавицы. Все втроем, охраняемые четверкой преданных слуг Вергила, они неспешно прогуливались по окрестностям посада. «А где же ваш князь?» Остановившись на вершине холма, как бы между прочим, спросила вдруг Халиса. «Думаю, ярл решает сейчас важные торговые вопросы», важно сдвинув брови, ответил монах, хотя, на самом-то деле, так не думал, знал наверняка. В вертеп отправился ярл вместе с друзьями, пить хмельное пиво да смотреть на бесстыдные танцы полуголых булгарских рабынь. Жаль, девушка покачала головой, а мне бы так хотелось его повидать. В черных с золотистыми искорками очах ее на миг промелькнула досада, но умела владеть собой Халиса, умела скрывать гнев и маскировать ненависть. Еще бы, ведь была она дочерью богатого торговца и единственной его наследницей. Знала, надо выбирать жениха, и не варяжскому ярлу быть им, а, может быть, как ведает и Иегова, самому Шаду. Что же касается этого красивого северного князя, Хельги Ярла, так кажется, его зовут, то почему бы не вскружить ему голову, а ему, почему бы не ответить на призыв взбалмошной хазарки, до поры до времени таящий клокочущий вулкан своей страстной натуры под непроницаемым покровом обычаев и обрядов. С вершины холма, поросшего высокой травою, открывался великолепный вид на близкий посад, на сверкающую на солнце речную гладь, на большое озеро далеко за лугами и на бескрайнюю полосу леса. Стоящие у пристани ладьи казались отсюда маленькими смешными корабликами, что мастерят иногда дети. «Чьи это корабли, Хакан?» — поинтересовался Истома Мозгляк, какого-то хазарского купца. «А что?» «Да нет, ничего». Истома сплюнул в воду. «Только, похоже, у этого хазарина те же товары, что и у нас. И что с того?» Заволновался Лиев копытная лужа. Он уже знал, что Истома никогда ничего не посоветует зря. А то, что они могут оказаться в Булгаре раньше нас, либо одновременно с нами, что одинаково плохо. Чем же? Они же собьют нам цены, сынок. Не выдержал тупости Лиева Хакан. Мы зря не продали здесь рабов. Вряд ли и в Булгаре возьмем за них хорошую цену. И что же делать? Понял наконец копытная лужа. Надо что-то придумывать. Либо расторговаться поскорее здесь, продав все лишнее, с чем много хлопот, либо, надолго задержать купца здесь, продолжил Истома. Это хорошая мысль, вот только как ее исполнить, подумаем. Он думал долго, до самого вечера, советовался с Хаканом, с Альбом, с другими приказчиками, бегал к хазарским судам, о чем-то выспрашивал артельщиков. За это время Лиев копытная лужа успел еще раз пройтись по торгу, вернуться обратно, перекусить печеной на костре рыбой и выслушать вернувшегося с докладом Грюма. Затем вновь все собрались в шатре Лиева, и Истома Мозгляк поведал то, что ему удалось узнать. Оказывается, хазарин отправился в путь не один, а с дочкой-красавицей, которую побоялся оставить в Хазаре без присмотра. Выходит, дочку он любит, души в ней не чает и наверняка строит насчет нее какие-то планы. Скорее всего, мечтает выдать замуж за какого-нибудь знатного человека. А если эта красавица-дочка вдруг исчезнет именно здесь, в Белоозере, что купец будет делать, искать дочку? Или бросит все и спокойно продолжит путь? Но как же мы ее украдем, если она все время на ладье? Выслушав Истому, пожал плечами Альф кошачий глаз. «Все время на ладье, говорите?» Вдруг усмехнулся Лиев. Глаза его зажглись. Сейчас собравшиеся поймут, что и он, Лиев копытная лужа, сам по себе, тоже чего-нибудь достоит, несмотря на молодой возраст. Дочку хазарина зовут Халисой. Она до сих пор гуляет меж холмов в компании какого-то поклонника распятого бога и четырех вооруженных слуг, важно поведал Лиев. У хазарина еще есть и наемники норманны, людишки известного многим здесь молодого беллесского ярла Хельги, сына старого Сигурда. «Вот их-то и следует опасаться», — кивнул Альф, — «а не вооруженных слуг. Сколько их, ты говоришь, там? Четверо, если считать всех». Лиев пошевелил толстыми губами. «Получится шестеро». «Шестеро? Нет, пятеро. Монах, как мне сказали, встретил здесь своих собратьев из свиты какого-то Константина или Кирилла, именуемого некоторыми просветителем хазар, болгар и славен. Значит, пятеро». Альф и Истома переглянулись. В живых остался лишь один найден, опять повезло. А может, снова получив удар по голове, он просто слишком быстро вырубился, так, что его сразу сочли мертвым. Четверым хазарским воинам, вооруженным слугам Вергила, повезло меньше. Вернее сказать, вовсе не повезло. Четыре остывающих трупа с колотыми ранами в груди лежали у подножия холма, зачем-то аккуратно уложенные лицами на восток. Один из них держал в мертвой руке желтый пергаментный свиток. Хельги нагнулся, разжал скрюченные пальцы. «В Иргел Хазаэр» было написано рунами. «Хазарину Вергилу», перевел Ярл. Развернул свиток, бросил взгляд на Вергила. «Читать?» Хазарин кивнул. «Если хочешь увидеть живой свою дочь, через 10 дней зароешь на этом же месте». 100 кун прочел Хельги и тут же подсчитал. 5 гривен серебром. Не очень-то большая цена. Похоже, здешние лиходеи еще не совсем потеряли остатки чести. Да нитки не раздевают. Так она жива, слава Иегове. До Вергила наконец начал доходить смысл письма. Да я не 5, я 10 гривен готов заплатить. Жива, а 10 дней. Что ж, подождем. Да, пожалуй, согласился Хельги. За это время многое можно придумать. Хотя, вообще-то, можно и ничего не придумывать, а просто сидеть и ждать, ведь и в самом деле, выкуп за красавицу Халису потребовали невеликий. Однако не сумма выкупа насторожила Хельги, впрочем, может быть, и она тоже. Но самое главное – руны. Почему письмо было написано нормандскими рунами, не хазарскими, не местным славянским письмом, глаголицей? Почему автор не знал славянского? Маловероятно. Хельги чувствовал, как в голове его снова начинают шуметь барабаны. Все разрозненные образы, предположения и догадки постепенно сливались в единую картину. Автор письма – норман, несомненно, норман. И он знает, что в окружении хазарского купца тоже норманны. И даже, наверное, точно знает, кто. Более того, уверен, скорее всего, это кто-то из Халагаланда. Может быть, даже, если вспомнить найденную на берегу фибулу, из окружения Скиельдальфсина, а уж Скиольд своей выгоды не упустит. Наверное, он направил Вальдигюбарг к Нору с товаром, и, может быть, даже не один. Затем кнары перегрузили и вот. И вот зачем им эти нелепые 10 дней. Халиса им и не нужна вовсе, это лишь предлог, чтобы на 10 дней задержать караван Вергила. Да, похоже, все так, но купец совершенно напрасно полагает, что его дочери ничего не грозит. Как раз наоборот, она ведь похитителям не нужна. Не нужен особый выкуп. Скорее всего, Халису убьют, либо продадут в рабство, а несчастный Вергил, что ж, пусть сидит здесь все 10 дней. Пожалуй, следует ему помочь, хотя бы из-за Халисы, она-то здесь вообще ни при чем, а погибнуть может запросто. Все-таки придется попробовать выручить девушку. Так, сначала надо установить точно, кто и как устроил этот налет. Не может же быть, чтоб никто ничего. С рыбаками переговорить, с артельщиками, с пастухами, вон, травы-то здесь какие сочные, наверняка где-то рядом выгон. А потом, нет, даже не потом, даже, сейчас, поговорить с Найденом, если, конечно, он пришел в сознание. Найден пришел в сознание, правда, ненадолго, слишком уж силен был удар, на этот раз был пробит череп. С ним пытался говорить конхобар-ирландец. Найден, с перевязанной окровавленными тряпицами головой, лежал на кошме в кормовом шатре и бредил. Снова они, снова. Это он их послал, он не человек, он приносит жертвы, кровавые жертвы. Бедный важен, бедный, как он кричал, и этот, с окровавленными руками, и волки, они воют, на все Перуново капище. Но нет, это жертва не Перуну, князь, жертва, Кром, не знаю такого бога. Ирландец вздрогнул и затряс Найдена за плечи с такой силой, словно хотел вытрясти душу. Как звали того бога, которому приносили в жертву людей? Кром, да услышь же. Найден неожиданно очнулся и внятно произнес: Кром. И снова закатил глаза. Но кто приносил жертвы? Не отставал до крайности возбужденный ирландец. Они, те, что были в лесу. И князь. Какой князь? Киев. Князь Дир. Найден дернулся и впал в забытье, на этот раз уже не реагируя ни на что. Да кто был в лесу? Напрасно взывал к раненому Хельги. Тот больше не отвечал. Лишь конхобар-ирландец дико шептал что-то, глядя прямо перед собой округлившимися глазами. Хельги прислушался. Бог Кром. Кром Клейх, древнее кровавое божество Эйрина. Я думал, он давно уже закончил свой страшный путь. Однако, оказывается, ему до сих пор приносят кровавые жертвы. И где? В Киеве. Князь Дир. Это все неспроста. Я чувствую злую силу черного друида Фаргайла, Ярл. Вот тебе, белокожая сучка, на, получай. Старший приказчик Вергила, круглолицый мат, с оттяжкой ударил плетью по голой спине привязанной к мачте рабыни. Полетели вокруг кровавые брызги. Рабыня дернулась и застонала. «А, кричишь, кричи, тварь!» И Мак с наслаждением ударил еще. «Такие же, как ты, белокожие, похитили Халису, мою Халису, ноже, тварь, получай!» Привязанная к мачте девчонка уже не стонала, выла. Спина ее быстро превращалась в бурое кровавое месиво. Остальные рабы в страхе смотрели на взбесившегося хазарина. Услыхав крики, не раздумывая, вспрыгнул на борт ладьи, проходившей мимо Хельги Ярл. Хоть и понимал умом, что негоже вмешиваться в отношения хозяина и собственности, тем не менее, словно что-то его подтолкнуло. Хельги, подбежав к мачте, схватил хазарина за руку, вывернул. Плеть со стуком упала на окровавленные доски палубы. И Макс скривился от боли и зашипел, злобно, словно оторванный от сметаны кот. С холодной улыбкой Ярл положил руку на рукоять меча. Хазарин подхватил плеть и стрелой вылетел с ладьи. «Кто ты?» Подойдя ближе, Ярл приподнял за подбородок заплаканное лицо рабыни. Дрожащая от страха и боли девушка была почти полностью обнажена, лишь бедра прикрывала рваная грязная тряпка. Хельги всмотрелся. Белая, чуть тронутая загаром, кожа, растрепанные волосы по плечам, словно спелая рожь, глаза чистого василькового цвета, полные слез и надежды. Не эту ли девушку Ярл видел тогда на улицах Альдегюборга? «Меня зовут Ладислава», — сквозь слезы прошептала рабыня. «Ладислава?» — вздрогнув, переспросил Ярл. «Где-то я уже слышал это имя. Что ты здесь делаешь?» «Князь!» — раздался за спиной молодого ярла хрипловатый голос Вергила. Из-за высокой костистой фигуры купца выглядывало перекошенное злобой лицо Имата. «Я спасаю твою собственность, купец Вергил», — с усмешкой ответил Хельги. «Иначе твой сумасшедший слуга забил бы ее до смерти. Это рабыня, собственность Имата, и он волен делать с ней, что хочет», — сухо произнес купец. «Если же уважаемому ярлу угодно что-либо, он может высказать это мне, и мы все уладим». Хазарин неплохо говорил по-словенски. «Уважаемому ярлу угодно, чтоб здесь не было никаких воплей. Они очень мешают размышлять о спасении Халисы», — резко заявил Хельги. «О спасении? Но ведь за нее назначен выкуп. Напрасно ты веришь в это, купец. Я расскажу тебе все, но прежде прикажи своему слуге не бить больше своих рабынь. Он все исполнит». Вергил строго посмотрел на приказчика. Тот посерел лицом, даже вроде бы словно стал ниже ростом. «Ты же поведай мне все, что узнал, ярл». Хазарин повернулся к варягу. «Я и сам чувствую, тут не в одном выкупе дело. Что же вы там встали, входите?» Увидев чью-то тень перед шатром, громко произнесла Халиса. В шатер, плотоядно улыбаясь, вошли Истома Мозгляк, Альф и Макроносый Лиев Копытная Лужа. «Ну, кто будет иметь ее первым?» Оглянувшись, вымолвил Истома на языке славян. «Ты, Альф, или уступим молодому хозяину, хоть, говорят, ему больше нравятся мальчики-рабы. Первого же, кто дотронется до меня, сожгут», ничуть не испугавшись, надменно произнесла пленница. «Остальных оскопят и продадут людям халифа, скопцы там ценятся дорого». «Откуда ты знаешь славянский?» Усаживаясь рядом со связанной девушкой, удивленно спросила Истома Мозгляк. Та ничего не ответила, лишь презрительно скривила губы. «А хороша», подумалась Истоме, «хороша, и ведь, похоже, совсем не боится». Последнее сильно насторожило его. Мозгляк по опыту знал, что подобная смелость должна иметь под собой хоть какие-то основания. «У вас на ладье полно лишних глаз», — соизволила пояснить Халиса. «И вы думаете, их не заставит говорить?» Истома сглотнул слюну. «Не глупа, змея, не глупа. Эх, надо было убить ее сразу, там бы и закопали. Быстро и безопасно. А все Альф, ишь, захотелось попробовать красавицу. Что, что она говорит?» Нетерпеливо выпытывал Леев, а Альф кошачий глаз молчал, вожделенно пяля на красавицу маленькие бесцветные глазки. «Она смиренно просит не трогать ее», — соврал Истома. «Обещает рассказать кое-что об отцовских делах. Думаю, неплохо будет послушать». Не слушая его, Альф дернулся было к красавице. Истома тут же ухватил его за рукав туники. «Разве я когда-нибудь советовал тебе плохое, Альф?» — яростно шепнул он. Варяг кивнул, задумался. «Завтра ты можешь иметь ее хоть всю ночь», — снова шепнул ему Мозгляк. «А сегодня надо воспользоваться моментом, задобрить ее и побольше вызнать». «Хорошо», — уяснив суть идей, — кивнул Леев. «Узнавай, что надо, а мы, пожалуй, придем завтра». Натужно зевнув, он вышел на кормовую палубу. Потоптавшись, Альф кошачий глаз тоже последовал за ним. Повернулся и Истома Мозгляк. «Не уходи, сядь», — тихо произнесла Халиса, и истома послушно опустился на кошму. «Я слушаю тебя, Хнум», — произнес он на родном языке пленницы. Та улыбнулась. «Ты почему-то показался мне умнее остальных», — сказала она. «Слушай же, я хочу стать женой Шадахазари, главной женой, и ты можешь помочь мне в этом. Представляешь, какова будет награда, и как же я тебе помогу? Ты поможешь мне бежать, наймешь в ближайшем селении лодку и людей». Истома кивнул. «Вот эта женщина, как она близка к нему по духу. Вот бы, не бойся, я не обману тебя. Слишком мелким был бы обман, что я получу сейчас. За мое спасение», — Халиса рассмеялась, — «часть серебра моего отца, но не здесь, в Булгаре. Я умею быть благодарной. Ну, решайся же быстрее. Думаю, за нами уже скачет погоня. Они быстро догонят нас, ведь река петляет. А ведь Хазарка права, во всем права», — подумал Истома. «Особенно в том, что касается тайной части похищения. Да, всем этим слугам, гребцам, кормчим на роток не накинешь платок. Разболтают, обязательно разболтают. А если еще кого-нибудь и пытать будут, а им с Ливом еще в Булгар плыть, а Булгар – это почти Хазария. Булгарский Каган Хазарскому подчиняется, это так. И не скроешься там нигде, земля незнакомая, народ чужой. Найдут, схватят, дело времени, а потом. Не очень-то хочется быть оскопленным, правда, этого пока не понимают соратнички. Глуповат Альф, да и Лив этот, тоже не ума палата. У него, у Истомы, по здравому размышлению, два выхода осталось. Либо немедля бежать обратно в Белоозеро и дальше, до Ладоги. А бежать нельзя. Тот, за кем велено следить, как раз в Булгар поплывет. А Дирмунд князь, хоть и далек, да гневлив больно. Правда, и щедр, этого не отнимешь. Нет, возвращаться нельзя. Значит, один путь остается. Тот, что предложила эта хитрая хазарская девка. Ну, умна, ну, хитра, ну, коварна. Вижу, ты уже решился, — улыбнулась Халиса. Вечером обговорим все. Сейчас иди. Нет, постой, поцелуй меня. У Истомы задрожали колени. Это ж надо, он, Истома Мозгляк, лежит в жарких объятиях молодой хазарской красавицы, быть может, будущей царевны. Ну, хватит, хватит, — расхохоталась Халиса. Моя девственность слишком дорогой товар, чтобы ею разбрасываться. Помни про оскопление. А как я найду тебя в Булгаре? А... «Ты насчет денег?» – Халиса задумалась, потом сняла с левой руки синий стеклянный браслет, слишком дешевый, чтобы кто-то попытался его с нее снять. С силой разломив браслет пополам, девушка протянула половину Истоме. «Будь у крайних рядов, там, где торгуют купцы халифата. Надень это на шею, мой человек найдет тебя». Ночью к становищу каравана Лива бесшумно подплыла лодка-однодеревка с двумя гребцами. Ее встречал сам Истома, выбрался на топкий берег, прокричал паутиному, махнул гребцам, затем обернулся. Легкая женская фигурка, закутанная в длинный плащ, выбежала из леса и проворно прыгнула в лодку, тут же исчезнувшую в ночи. «Вот так женщина!» — стоя на берегу, восхищенно прошептала Истома. А лодка к утру вылетела к излучине, что за бобровой запрудой. Халиса велела гребцам держать к берегу. Место уж больно удобное. Для чего удобное? Переглядываясь, пожимали плечами гребцы, но не спорили. Уж слишком щедро было заплачено, да и еще обещано столько же. Где-то на берегу, за ближайшим лесом, послышался стук копыт. Хазарка вздрогнула. Ну, вот, кажется, и они. По крайней мере, хоть не тащиться до Белоозера. Эй, гребцы, высаживайте меня на берег, сами, в камыши. Если махну, подплывете, если нет, плывите до Белоозера, там получите расчет. Стук копыт приближался. Еще миг, и из-за леса вылетели всадники, остановились у излучины. Халиса разглядела всех: отца и мата, красивого варяжского ярла. «Эй, сюда!» — замахала она руками. «Я здесь, сюда же скорей!» Всадники прислушались и, увидев девушку, во всю прыть помчались к реке. Глава 7. Песнь Халисы. Как маски, тут девичьи лица. Спит смех на мраморных губах, и голубой огонь искрится. У юношей на темных лбах. Герман Казак, плот мертвых. Август 862 года. Ительрика. В урочище, что на правом берегу реки, на поляне, окруженной темными елями, горели костры. Темнело небо, по краям которого ходили мелкие неприметные тучки, сизые, как внутренности кобылы. Никто их покуда не воспринимал всерьез, да и не особо заметно было, за деревьями. Уткнувшиеся носами в песчаный берег, ладьи издали напоминали огромных водомерок с убранными на время лапами веслами. От судов к поляне, громко переговариваясь, непрестанно сновали люди. Готовились к ночи, ставили шатры, настилая для тепла и мягкости лапник, конопатили износившуюся во время пути обшивку, варили сытную мясную похлебку, заправляя ее ячменной мукой. Примерно через трое-четверо суток, по словам Хакана, должно было показаться становище кочевников болгар, которое все по привычке именовали городом. Да и, собственно, как еще его называть, коли в тех местах, кроме Хакана, никто никогда не был. Да и Хакан-то побывал там лет 20 назад и мало что помнил. Широкая река, называемая Хазар-Метель, неспешно несла свои воды на юг, и караван Лиев оказался мелким и никчемным по сравнению с великой мощью реки, просторы которой вызывали невольное уважение даже у норманнов. Усевшись у костра прямо на лапнике, начальники каравана тщательно подсчитывали товары, планируя возможную прибыль. Лиев копытная лужа, склонив голову на бок, внимательно прислушивался к разговору. Говорили в основном Истома Мозгляк и старый Хакан, официальное доверенное лицо Скиэльда Альфсина. Альф кошачий глаз, пока не очень стемнело, отправился на охоту, а остальные караванщики были не настолько важными людьми, чтобы с ними советоваться. Сам Лиев, слушая Истому и Хакана, время от времени глубокомысленно кивал головой. Он сообразил наконец, что начавшие уже местами подгнивать кожи следует продать болгарам. То же касалось и нескольких тюков подмоченного сукна, а также стеклянных бус, которые предпочтительнее было сплавить диким болгарам, нежели рассчитывать на удачу в Хазарин. Наибольшие споры вызывала судьба рабов, двух женщин и нескольких юношей, включая того самого мальчика, Карла, которого слуга Грюм почти каждую ночь приводил в шатер Лиева. Истома Мозгляк предлагал немедленно продать их болгарам, уж больно не нравился ему понурый вид живого товара, как бы не сдохли раньше времени. Хакан же противился этому, мотивируя тем, что чем дальше на юг, тем дороже ценятся светловолосые невольники. Дороже всего там ценятся скопцы, устав спорить, усмехнулся Мозгляк. Их можно выгодно продать людям халифа. Очень выгодно. Да, скопцы стоят раз в 30 дороже обычных рабов, соглашаясь, кивнул Хакан. Их охотно берут евнухами в гаремы. Неужто, и в самом деле, так дорого, усомнился Лиев. Видно было, что в голове его зарождалась какая-то идея. Он в задумчивости походил по лесу, снова вернулся к костру и несколько раз о чем-то спрашивал Хакана с Истомой. К костру при этом никого из остальных караванщиков не подпускали, даже верного Грюма, до ушей которого доносились лишь случайные обрывки фраз. «Опасно, помрут, так что можем оказаться в убытке, надо просто крепче перевязать тряпками ноги и не давать поначалу пить». Так ничего и не поняв, Грюм махнул рукой и поспешил к одной из ладей, где как раз раздавали промокшую муку. «Неплохое дело вот так, на халяву, разжиться харчами». Зря радовался. Не успел он набрать и полплошки, как в небе загрохотало, и тут же налетел ветер, срывая шатры и раздувая пламя костров почти до самого неба. Небеса разверзлись, вот они, тучки. И хлынул дождь, быстро перешедший в самый настоящий ливень из тех, что налетают внезапно и так же быстро проходит, не оставляя после себя ни единого сухого места. «Ну, только тебя и не хватало». Прячась под раскидистой елью, злобно погрозил небу Истома Мозгляк. А дождь шел все сильнее, барабанил по кронам деревьев, заливал ладьи, куда старый Хакан отправил уже слуг, накрывать припасы. Самое ценное вытаскивали на берег и укрывали еловыми лапами, впрочем, помогало это мало, что на берегу, что в ладьях, повсюду было мокро, скользко и холодно. Ударил гром, такой силы, что, казалось, вот-вот лопнут перепонки в ушах, сверкнула молния, поразив высоченную сосну. Вмиг, объятая пламенем, она с треском повалилась на землю, расщепленная на две половины. Несчастные людишки, попрятавшиеся под деревьями, напрасно взывали к милости богов. Ливень все не кончался, наоборот, усилился, так что за серой пеленой дождя стало не видно низги, лишь сполохи молнии терзали фиолетовую мглу, да звуки грома и треск падающих деревьев заглушали истошные крики. «Выпьем за дочь мою, Тхалису, и за тех, кто спас ее от позора и смерти», — напыщенно произнес вертел, в очередной раз поднимая бокал. «Удачи тебя, Ярл, удачи и милости богов». Хельги Ярл встал, поклонился, приложив руку к груди. Именно он настоял тогда на немедленных поисках пропавшей девушки, и, кто знает, если б не эта настойчивость, что бы случилось с ней, да все, что угодно.